Глава 32. Анфиса. «Можно скромный вопрос?» — говорю я, не отрывая глаз, нежась в объятиях любимого мужчины, лениво выводя пальчиком на его плече незамысловатые узоры. Тело легкое, словно пушинка, а в мышцах приятная усталость. Не хочется не то что вставать, даже дышать удается с трудом. Но только если скромный. Смеется Демьян, а его тихий ракучущий смех приятными вибрациями отдается во мне от макушки до пят. Я отрываю ухо от его сердца, ровное биение которого с упоением слушал последние пару сладких минут, и, сложив ладошки на груди Нагорного, укладываю на них подбородок. Смотрю на разомлевшего и довольного мужчину. Он хитро щурится, неторопливо водя ладонями по моей спине, щекотно и возбуждающе. Как будто не было последнего часа, когда тела от близости сходили с ума. А завтрак в нашей насыщенной программе свидания предусмотрен все же. Завтрак? Поздновато, нет? Бросил взгляд на наручные часы, которые единственно не подверглись варварскому броску в кучу мокрого белья. Да и у нас была попытка позавтракать. Она с треском провалилась благодаря тебе. Мне? Угу. Заявили мне вопиюще непринужденно. Нагорный насильно притянул меня обратно, зажав руками и ногами на себе верхом, так что даже двинуться не смогла. Чмокнул в макушку и сказал: «Ты свалила нас с лодки, завтрак остался там, обрекла нас на голодное утро». «Вообще-то, на минуточку, это ты затащил меня в дом». И, ну, запнулась, засмущавшись, утыкаясь носом в шею мужчины. «Мамочки, ну как же приятно, когда тебя вот так обнимают, прижимают, чувствовать его каждый вздох, каждое прикосновение, без прикрас, без одежды, до пощипывающих изнутри искр приятно». И напомнила о себе тихим шепотом Демьян. «Ну? Отвлек? Ты меня отвлек?» «Отвлек?» — захохотал Нагорный. «Это теперь так называется. Хочешь, я тебя дальше буду отвлекать?» Поползли ненасытные губы по моему лицу, рассыпаясь в поцелуях. Моментально меняя позы, Демьян подмял меня под себя и, устроившись сверху, начал свое новое сладкое безобразие губ и рук, ползущих вдоль моего тела. В голове опять розовый туман, а разум поплыл, утонул в сладком сиропе. Я поджала губы и, собрав всю свою силу воли в кулак, поймав момент, вынырнула из-под Нагорного, попутно хватая первую попавшуюся под руки тряпку, прикрываясь. «Хочу!» — улыбнулась победно. «Но сначала хочу есть!» Демьян рассмеялся, переворачиваясь на диване, совершенно не смущаясь своей ноготы. Да и, откровенно говоря, смущаться ему в такой форме точно было нечего. Грациозно поднялся на ноги и, в два шага оказавшись рядом, рванул с меня плед, которым я прикрылась. Я ухнуть не успела, как он подхватил на руки и понес. «Куда?» — опомнилась в коридоре. «Не зайду и в лодке же в таком виде». «Нет уж, давай такой твой вид оставим только для меня. Соседям твою идеальную фигурку нагишом созерцать нечего». «Для начала в душ, а потом, обещаю, я тебя обязательно накормлю». «Точно-точно», — прищурившись, заглянул в смеющиеся карие глаза. «Как сказала бы Ника, тосно-тосно. Сейчас только получу свой десерт. Много сладкого вредно, от него толстеет». «Не переживай, у нас целые сутки, мы успеем сжечь эти страшные калории», — многообещающе заявил Демьян под мой тихий смех, переступая порог душевой. День пролетел незаметно. Казалось, что мы только приехали, впереди у нас еще уйма времени, а выйдя из душа, мы поняли, что куда-то оно все растворилось. Пшик, и половина дня канула в небытие, а мы еще даже не успели толком друг другом насладиться. Правду говорят, счастливые часов не наблюдают. После водных процедур, где мы задержались сильно дольше планируемого, Демьян сдержал свое слово и накормил меня, соорудив по-быстрому обалденную глазунью с беконом. Благо, холодильник тут был предусмотрительно забит арендодателями и в полном нашем распоряжении, так же, как и мини-бар с разнообразием бутылок покруче, чем в некоторых ресторанах. Оставив мысль растопить одну из... Мы решили, что не по-человечески оставлять лодку посреди озера. И Нагорному пришлось пожертвовать собой, плыть, догоняя ее и пригонять обратно. Дальше была неторопливая прогулка по берегу, бесконечный поцелуй в лесной чаще, которая плотно и надежно защищала дом от лишних глаз и ушей. И просто одно на двоих безмерное счастье от момента. Среди вещей в кладовую, как никогда кстати, мы нашли завалявшийся бадминтон и пару валанчиков, и так как погода была безветренной, на небольшой полянке неподалеку устроили ожесточенный бой. Турнир, главным призом в котором было три желания. Я, кстати, выиграла. Хотя, сдается мне, что один кореглазый спортивный негодяй просто поддался, в какой-то момент включив абсолютно нерасторопного неумеху. «Ты ведь понимаешь, что теперь у меня в рабстве?» хохотнула я, откидывая ракетку, повиснув у мужчины на шее. «Не вижу печали в твоих глазах». «Я безмерно расстроен. Предлагаю поделить желание пополам. Мне два, тебе одно». «У вас совсем плохо с математикой. Как же вы ведете собственный бизнес, Демьян Романович?» Чмокнув в губы, улыбаясь, млея от его ответной соблазнительной улыбки. «Я придумываю, а финансовые директора считают. Разделяй и властвуй. Потрясающий подход». «Так что, мы договорились, Анфиса Олеговна?» «Так нечестно. Имей совесть. Или ее ты тоже делегировал одному из директоров?» «За совесть в нашей семье отвечает дочь. А так как ее тут нет...» Устроились мужские ладони на моей попе, непрозрачно так намекая на очередную порцию сладкого. «И в общем и целом, набрать лишние килограммы в этой поездке нам точно не грозит». Демьян. Ужин мы решаем устроить на свежем воздухе, благо вечер теплый, а у дома имеется уютная беседка с плетеной мебелью. Суетясь на кухне, нарезая овощи на салат, Анфиса принимает звонки Ники с матерью. Они, рассыпаясь в поздравлениях, обещают завтра презентовать девушке какой-то классный подарок. Анфиса смущена и растрогана. По-моему, она даже упустила слезу. Мое женское трио еще о чем-то долго трещит по видеосвязи, а я мариную мясо, которое планирую зажарить на гриле. И то и дело поглядываю на девушку. Она сияет. Глаз горит, а улыбка светить целый город способна. Это греет душу и заставляет улыбаться в ответ. Так много и так часто, сколько я за всю свою жизнь не улыбался. «Счастливых людей видно за версту», — однажды сказала мне мама. И я долгие годы не понимал смысл этого выражения. До сегодняшнего дня. От нее так и прет безудержная энергия. Тепло, согревающее, заставляющее оттаять окончательно. Рядом с ней жизнь кипит. Ей невозможно надышаться. На нее невозможно насмотреться. Ее хочется обнимать ежеминутно, ежесекундно. Я влип. Серьезно, основательно и на всю жизнь. Я очень надеюсь, что Фиса это в полной мере осознает, потому что теперь я ее не отпущу. Она мое все. Она и Ника. Два человека, которые прочно устроились в моем сердце и без которых из моей жизни точно пропадут все краски и сам смысл. Не сдержав душевного порыва, обхожу стол и целую Ветру в щеку. Она удивленно замолкает, смущенно оглядываясь на меня, а Ника радостно верещит на том конце провода. Матушка просто молчит. Похоже, она в счастливом обмороке. Надо будет по возвращении сказать ей гигантское спасибо. Если бы не она и ее замашки альтруиста, я рисковала пропустить мимо свое счастье из-за собственного упрямства. Ведь уже 2 года назад Анфиса зацепила. Определенно, вывела на эмоции, разбудила в сердце что-то новое своей дерзкой выходкой. Но я был осел и не подумал прислушаться к себе. Если бы не мать и Ника. Да даже подумать страшно. Пока я жарю мясо, Фиса сервирует наш скромный стол, летает мимо меня туда-сюда, то и дело заставляет таращиться на ее ладную фигурку. И нет, бесчисленных поцелуев, обжиманий и прочих сладких прелестей не хватило. До сих пор было мало. В теле гулял голод, хотелось под шумок ее утащить и заставить забыть про вино и ужин. Но, боюсь, она тогда точно съест меня. Уже плотоядно поглядывает и хитро улыбается. В очередной такой поход с блюдом мимо меня я цепляю девчонку за талию и притормаживаю. «Демьян!» — хохочет Фиса, пытаясь не уронить овощную нарезку, пока я лезу к ней с поцелуями. «Ты опять оставишь нас голодными?» «Я? Наоборот. Видишь, вот, мясо жарю». Наш уютный междусобочек нарушает вибрации телефона. Анфиса бросает на меня нарочит укоризненный взгляд и достает из кармана старенький гаджет. Делаю мысленную пометку, что пора бы его ей поменять. Пока я переворачиваю мясо на гриле, ее телефон продолжает разрываться. Сама Анфиса замерла и смотрит на экран. «Что там? Все хорошо?» Выглядываю из ее плеча. Номер незнакомый. Где-то в груди бьет дерьмовое предчувствие. Появляется твердое ощущение, что наша сказка на грани развала. Но я всеми правдами и неправдами отгоняю дурные мысли и говорю. «Просто сбрось. Может, ошиблись». «Думаешь?» «Думаю. Не бери». Сбросить Ветрова не успевает. Телефон замолкает сам. Звонок прекращается. Вот только нам не хватило времени даже выдохнуть, как мобильный тут же начинает снова трезвонить. Опять тот же номер. Опять те же треклятые незнакомые цифры. Вдруг это Светка или Фло, Ника? Вдруг что-то случилось? Сомневаюсь. Со всеми ими ты разговаривала 2 часа назад. Дерьмовое предчувствие нарастает. Анфиса, бросив на меня взгляд, все-таки отвечает, включая вызов на громкую. «Алло?» — говорит неуверенно, а голос дрожит. «Слушаю». Я обнимаю ее за плечи и слышу на том конце провода до зубовного скрежета неприятное. «Анфиса, надеюсь, набегалась и готова вернуться домой», — прошибает от макушки до пят. А мы оба прекрасно знаем этот голос и вызываемого ветрого абонента. «Граф. Олег, мать его, граф!» Фиса быстро испуганно отбивает вызов и смотрит на меня большими глазами. Я забираю ее телефон и кидаю номер ее отца в черный список, заявляя безапелляционно. «С ним я буду разбираться сразу по возвращении в отель. Сам. Думаю, вам пока лучше не пересекаться и не созваниваться». «Демьян, а если... если он прилетел?» «Оставь это мне. Договорились?» Фиса не отвечает, молча обнимает меня, пытаясь спрятать свое волнение, вот только ее не на шутку лихорадит. Я крепче сжимаю руку на ее плечи и мысленно проклинаю графа за его неожиданное вторжение в наш уютный мир. Жутко сожалею, что не разобрался и не поговорил с ним и со своим отцом еще вчера. Сразу после разговора с отцом Камилы. Дотянул. Кто же знал, что момент, когда Олегу надоест ждать возвращения дочери, наступит именно сегодня, в ее день. Или что? Это был такой подарок? Наверняка он нехило так наступил на свою гордость, чтобы взять и позвонить ей. Вот только ни отцовской любви, ни тепла, ни сожаления в его «набегалось» не прозвучало. Старый хрыч.